Он указал на тумбочку, где еще с апреля хранились полученные мной в день рождения открытки и билеты товарно-денежной лотереи. Подарить свои билеты брату я не успел. Будто в ответ на слова Кирилла раздался негромкий стук в дверь, и в комнату вошла Лена Котова. Она быстро сориентировалась, что происходило сейчас у нас в комнате. Лена взглянула на шуршавших лотереями Кира и Артурчика. Ее глаза азартно блеснули. Котова нашла взглядом принесенную мне парнями газету. Посмотрела на меня и умоляюще сложила на уровне груди руки. Я пожал плечами и звякнул струной. Проверку своих лотерейных билетов я доверил Лене. До конца всего осталось несколько минут. Напевал я песню из пока еще не существовавшего в этой реальности мультфильма «Остров сокровищ». Я лежал на кровати, смотрел, как Кир и Артур водили по газетам указательными пальцами и шевелили губами, беззвучно проговаривая номера лотерейных билетов. И меня, какая жалость, видно, не убьют. На мое пение не обращали внимания ни мой младший брат, ни Артурчик, ни Котова. Они напряженно всматривались в номера билетов и сравнивали их с напечатанными в газете цифрами. «Не болтаться мне на рее, есть выигрыш», — воскликнул Кирилл. Он вскинул голову, взглянул на приостановившего сверку номеров Артура, показал ему билет. Я прервал пение, в комнате воцарилась тишина. Котова повернулась к Киру, недоверчиво сощурилась. «Что там?» — спросил Артурчик. Мой младший брат улыбнулся. «Часы заря 2014 женские», — прочел в газете Кириллу. «Дай-ка». Прохоров отобрал у Кира билет, внимательно его осмотрел, вытянул шею, пробежался взглядом по мелкому шрифту на газетной странице. Лена и Кир наблюдали за ним, затаив дыхание. «Нет, не годится», — произнес Артур. Он покачал головой, ткнул пальцем в билет. «Номер сошелся», — сказал он. «Но серия-то не совпала». Он дернул плечом и взмахнул билетом. «Прости, друг, но это не часы», — сказал он. «Зато 1 рубль у тебя уже есть». Кир выхватил из руки приятеля лотерейку и снова склонился над газетой. «Точно», — выдохнул он. «Блин, не повезло». Мой младший брат вздохнул, отложил билет на стол отдельно от прочих. Взял из стопки следующий. Артур и Котова утратили к нему интерес, снова зашуршали газетами. Я провел рукой по струнам и тихо пропел. «Фортуна, лотерея, в жизни и в кино». Прохоров первый завершил проверку билетов. Он отодвинул стопку полученных от Кира билетов в сторону. Покачал головой, вынул из пачки сигарету. «Ни одного выигрышного», — сказал он. «Кто бы сомневался, как всегда». Артур помял сигарету в руке, но не пошел на перекур, наблюдал за Леной и Кириллом. «Распахнем же поскорее в мир чудес окно», — пропел я, и снова замолчал. Потому что Кирилл сообщил. «Еще 1 рубль». Он ухмыльнулся и пояснил. Снова не совпала серия, а мог бы выиграть стиральную машину «Чайка». Кир завершил проверку билетов уже под песню Верещагина. «Я тянул, ваше благородие, госпожа удача», когда мой младший брат откинулся на спинку стула. Он пожал плечами. 2 рубля», — сказал Кир, — «и все, не густо». Кирилл и Артурчик синхронно повернули головы, посмотрели на шелестевшую билетиками Котову. Я тоже взглянул на Лену, отметил, что она еще не сверила номера у трети полученных от меня лотереек. Прохоров все же решился на перекур. Он ушел на кухню вместе с Кириллом. Они вернулись примерно через 2 минуты, словно опасались, что пропустит радостный крик Котовой, обнаружившей выигрышный билет. Они его не пропустили. «Ваше благородие, госпожа Победа», — пропел я, когда Лена вдруг резко выпрямила спину. Я увидел, как Котова встряхнула головой и снова сверила цифры на билете с теми, напечатали в газете. «Выиграли», — сказала она, обернулась, посмотрела на меня. «Сережа, мы выиграли», — сказала она уже увереннее, и вдруг встала со стула и радостно взвизгнула. «Выиграли», — прокричала Лена, захлопала в ладоши. От звуков ее звонкого голоса задребезжало оконное стекло. «Что там?» — хором спросили Кир и Артур. Они тоже вскочили со своих мест, шагнули к Лене, пристально смотрели на ее лицо, словно в ожидании пророческого известия. Я тоже не отводил взгляда от буквально светившихся от счастья Лениных глаз. «Что выиграли?» — повторил Артурчик. Котова горделиво приосанилась, взмахнула зажатым в руке лотерейным билетом и торжественно объявила. «Мы выиграли электрический самовар. В первой половине мая торты у нас почти не заказывали. Поэтому я решил, что майские праздники не ассоциировались у советских граждан с дарением подарков. До 20-х чисел мая мы с Котовой передали водителю директора швейной фабрики только 4 заказа, 3 райских сада и 1 клумбу императора. Хотя за предыдущий месяц изготовили 12 тортов. Ситуация со снижением количества заказов намекала на то, что интерес к цветочным тортам от Прохорова со стороны состоятельной прослойки новосоветского общества снизился. На это обратила внимание и Котова, но не из-за снижения наших доходов, а потому что Лена уже второй месяц уговаривала меня обучить ее изготовлению кремовых украшений, мне пока попросту лень было заниматься обучением. После 8 марта я не привлекал для работы в кулинарном цехе никого, кроме Котовой. Больших единовременных заказов Илья Владимирович мне не делал, а мы с Леной прекрасно справлялись с изготовлением 2-3 изделий одновременно, даже не расширяли для этого производства за пределы кухни 4-го этажа. 3 торта за один вечер после мартовского бума мы сделали лишь один раз, в середине апреля. Помучились тогда знатно, но не из-за объема работы, а потому что на улице была теплая погода. Одного холодильника ЗИЛ Москва для хранения 3 тортов оказалось маловато. Об этом я и рассказал 23 мая Илье Владимировичу Прохорову, когда тот по телефону сообщил мне. Принял 2 срочных заказа на 3 изделия каждый, к субботе. «Дядя Илья, 3 торта в один день, это максимум, на что мы сейчас способны», — сказал я. «Жара на улице, это вам не декабрь, один заказ мы осилим, от второго откажитесь». Или перенесите его на другой день, отказаться, сказал Прохоров. От какого? От того, что сделал первый секретарь горкома. Или оставить без тортов жену директора тракторного завода. Угораздило же их внукам родиться в один день. Откажитесь от любого, сказал я. Выберите сами. Сергей, это ты сейчас серьезно говоришь? Звучавший в динамике телефона голос Ильи Владимировича походил на хрип. Придумай что-нибудь, Сергей. Я не могу им отказать. Я вздохнул. Покосился на вязавшую спицами то ли свитер, то ли широкий шарф бабу Любу. «Есть вариант, дядя Илья», — сказал я, — «заведующая столовой, что в нашей общаге, пусть и вредная тетка, но жадная, она предоставит мне холодильник. Не бесплатно, конечно, но это плохой вариант». «Почему?» — спросил Прохоров. «Лишние люди окажутся в курсе наших с вами дел, пусть и частично, а это уже попахивает встречей с милицией. Я тебя умоляю». Воскликнул Прохоров. «Какая милиция? Сергей, ты о чем говоришь? Их начальники заказывали нам торты и на Новый год, и на 8 марта. Считаешь, им есть дело до наших 6 тортов? Тогда я арендую на сутки холодильник в столовой», — пообещал я. «Сделай это, Сережа», — сказал Илья Владимирович. «Лишние расходы я покрою из своего кармана, обещаю. Пойми, Сергей, дело сейчас не в деньгах. На кон поставлена моя репутация». Ожидавшая новый заказ от Прохорова на торты Котова набросилась на меня с расспросами, едва я вошел в комнату. Я вкратце описал Лене ситуацию, сообщил ей о том, как выкручусь из создавшегося положения. «Не надо ни с кем договариваться, Сережа», — заявила Котова. «Мои родители уехали в Геленджик к тетке на 10 дней, вернутся только в среду. Так почему бы нам не приготовить торты там, у меня дома?» Котова взмахнула ресницами. «Сколько у вас холодильников?» Спросил я. «Холодильник у нас дома один, он сейчас пустой, родители разморозили и отключили его перед поездкой, а что не поместится в нем, я отнесу к соседям. Газовая плита у нас почти новая, сменили после того случая с самолетом». Я усмехнулся, произнес: «Интересное предложение». Лена положила свои руки мне на плечи, заглянула мне в глаза. «Соглашайся, Сергей», сказала она, «сделаем торты у меня дома, вдвоем. И не покажем их никому в столовой». Глава 17. После разговора с Котовой я снова спустился в комнату вахтеров и позвонил Илье Владимировичу. Попросил, чтобы тот организовал для меня и для Лены освобождение от занятий, по состоянию здоровья, на пятницу и на субботу. Прохоров раньше делал подобные справки Артурчику. Артур хвастал, что для его отца раздобыть подобную бумаженцию – плевое дело. С понедельника в институте начиналась зачетная неделя. Мы с Котовой уже получили допуски к сдаче зачетов, по некоторым предметам имели и сами зачеты, автоматом. Но я подстраховался от лишних проблем перед началом сессии. На предложение Котовой я согласился не сразу. Считал, что запросто договорюсь с заведующей столовой о кратковременном использовании холодильника на ее предприятии. Да идея поездки через весь город на Лесную улицу поначалу меня не привлекла. Зато меня привлекло наличие в квартире Котовых ванны. Я невольно представил, как лягу в горячую воду, а не стану подводные струи, как в общежитии, и мечтательно улыбнулся. Ванну я регулярно видел и в квартире Светочки, раз в 1-2 недели, но полежать в ней час-полтора себе не позволял.

пока не уехала к тетке в Геленджик. А утром 29 июня я, Кирилл и Артурчик явились на железнодорожный вокзал. Билеты на поезд купил Илья Владимирович Прохоров. Артурчик нам их вручил за полчаса до отправления, на вокзале, куда его привез на Волге отец. Лишь тогда я узнал, что мы поедем на юг в плацкартном вагоне. Но вопреки моим ожиданиям поездка до Первомайска прошла неплохо. Почти как в тот, в прошлый раз. Мы слушали байки говорливого соседа по купе, играли в подкидного дурака. Я демонстрировал парням карточные фокусы. Артурчик бренчал на гитаре. Мы снова выслушали весь известный ему репертуар Владимира Высоцкого, в том числе и его любимую песню о друге, которую Прохоров спел трижды. В Первомайске мы перебрались на автовокзал. Ночью почти 5 часов дожидались автобуса. В пункт назначения прибыли ровно в 8 часов утра, после 3 часов тряски по окруженной колхозными полями дороге. Глава 18. На этот раз мы не скитались по территории пансионата в поисках спрятанного за плакучими ивами домика администрации. В моей прошлой жизни мы потратили на его поиски ровно час. Я сразу зашагал к нему от автобусной остановки. Кирилл и Артурчик не спросили, куда я их повел. Они вертели головами, рассматривали аккуратно подстриженные кусты, раскидистые ивы, видневшиеся за деревьями главной жилой корпус пансионата и бредущих по аллеям сонных отдыхающих. По пути к зданию администрации нам встретились и родители с детьми, и пары явно пенсионного возраста, и две взъерошенные девицы, мазнувшие по нам рассеянными взглядами. При виде девиц Кирилл и Артурчик переглянулись. Кир пожал плечами. Прохоров выдохнул, улыбнулся. Заселение прошло в соответствии с уже известным мне сценарием. Нас внесли в списки столовой, снова порадовали, что завтрак нам сегодня не светит, и заселили в ту самую комнату, где мы втроем проживали и в прошлом 1974 году, или в очень похожую на нее комнату, но в том же крыле и на том же третьем этаже. Вручившая нам ключ от двери женщина сообщила, что горячую воду в нашем корпусе подают только с 7 до 9 вечера. Заверила, что если опоздаем на завтрак, обед или ужин, никто нас дожидаться не станет. Пригрозила выселением из пансионата за хулиганство, но не уточнила, что именно подразумевала под этим словом. Она снизу вверх стрельнула нам в лица суровым взглядом и ушла из комнаты, покачивая бедрами и боками. Я прикрыл за женщиной дверь, ногой сдвинул к стене свою сумку. Пробежался глазами по тесной комнатушке, прикинул, что она не больше нашей общажной комнаты. В каком номере мы проживали тогда, я так и не вспомнил. Но обстановка в этом вполне походила на ту, что я запомнил после своего прошлого посещения пансионата «Аврора». 3 кровати, шкаф, 3 тумбы, стол на металлических ножках и небольшое зеркало на стене, треснувшее в правом верхнем углу. Не люкс в 5-звездочном отеле, подумал я. Прошелся по скрипучему паркету, вышел на узкую лоджию, увидел там, на полу, окурок и 2 деревянные прищепки на веревке. Взглянул на белые полотенца и на мужские труселя, что сушились на балконе соседнего номера, и лишь потом отыскал взглядом море. «Серый, чувствуешь запах?» — спросил замерший справа от меня Кирилл. Он помахал рукой, спросил. «Это морем пахнет, это у нас из туалета хлоркой воняет», — ответил ему из комнаты голос Артурчика. Кирилл указал рукой на видневшееся между деревьев море. «Там пляж?» – спросил он. «Нам туда идти всего пару минут». Я покачал головой и ткнул пальцем вправо. В десятке метров от нашего балкона пролетела чайка, едва не оглушила меня своими громкими воплями. «Пляж там», – сказал я. «Видишь ту арку? От нее до пляжа идти 100 метров. А где универсам?» – спросил шагнувший на балкон Артурчик. «С завтраком мы пролетели. А есть-то хочется. У меня желудок сводит от голода. Я после того бутерброда в поезде еще ничего не ел». Прохоров потер пальцем верхнюю губу. «Магазин в той стороне», — ответил я, — «в деревне. От нашего пансионата до него примерно 5 километров. Если пойдем сейчас, примерно к обеду сюда вернемся». Артурчик недоверчиво повел бровью. «А какие магазины есть ближе?» — спросил он. «Никаких. Ближе только море, песок и свежий морской воздух. Наслаждайся». Прохоров нахмурился. «Черный, ты издеваешься? Серый, откуда ты узнал про магазин?» — поинтересовался Кирилл. Я хмыкнул и ответил. «Расспросил в администрации, пока вы с девчонками на улице любезничали». Прохоров растерянно заморгал. «Серьезно?» — спросил он. «Здесь нет магазинов? Как так-то? Я же не доживу до обеда». В голосе Артура появились плаксивые нотки. Я вернулся в комнату, поднял с пола свою сумку и поставил ее на ближайшую кровать, скрипнули кроватные пружины, поставленная пирамидкой подушка пошатнулась. Вынул из сумки 3 консервных банки с надписью «Завтрак туриста» на этикетке. Поставил их на стол, бросил рядом с ними 3 алюминиевых ложки и перочинный нож. «Кушать подано», — сказал я. «Садитесь жрать, пожалуйста». Кирилл и Артур шагнули через порог. «Серый, ты из Новосоветска сюда консервы тащил?» — удивился Кириллу. «Черный, ты самый лучший человек на свете», — заявил Артурчик. «А хлеб ты с собой не прихватил?» «О поездке в пансионат «Аврора» у меня сохранились очень яркие и приятные впечатления. Солнце тогда было ласковым, море теплым, а девчонки казались красивыми и веселыми. Солнце порадовало меня и в этот раз, а вот море насторожило. Как только я ступил на пляж, увидел у кромки прибоя большие кучи пахучих водорослей, а вода издали показалась мне мутной. Но у Кирилла и Артура моих сомнений не возникло. Они поспешно сбросили одежду и, петляя по узким проходам между постеленными на песке одеялами, ринулись к морю. Я за ними не поспешил, отбросил в сторону с песка у своих ног окурки, абрикосовые косточки и камешки. Расстелил полотенце, покрывало мы с собой из Новосоветска не привезли ни тогда, ни сейчас. Скользнул взглядом по лежавшим вокруг меня загорелым, и не очень, телам. Невольно сравнил их с теми, которые видел на пляже в Сен-Тропе, куда меня привозили жаждавшие моих инвестиций французы. На берегу у пансионата «Аврора» я не увидел ни мускулистых мужских торосов, ни отточенных диетами и занятиями фитнесом женских фигур. Сколько ни шарил вокруг взглядом, но так и не отыскал тех девиц-красавиц, телами которых я восхищался во время своей прошлой поездки сюда. На миг мне почудилось, что я пришел на другой пляж, но тут же заметил неподалеку от себя несколько смутно знакомых женских лиц. Память выдала связанные с этими женщинами воспоминания, там эти девицы были без купальников, и будто обработанными в фотошопе. Парикмахерши, вспомнил я, из Тулы. Моя была вот та светленькая, с темненькой зажигал Артурчик, а вон та конопатая Кирилла прокатила, Прохоров над ним все летом по этому поводу подшучивал. Я снял очки с затемненными стеклами, аккуратно положил их на сандалии. Девицы тоже меня заметили, рассматривали меня с интересом, тихо переговаривались. Я заметил, как они приосанились, поправили прически, сверкнули мне в лицо улыбками. Я бросил на полотенце футболку, расправил плечи. Бледной молью я на этом пляже не выглядел. Сказались дни, проведенные перед поездкой в пансионат в поселке у родителей. Берег нашей реки пусть и не походил на морское побережье, но загар там ложился так же ровно и быстро, как на пляже у моря. До воды я шел, чувствовал на себе взгляды отдыхавших на пляже женщин. Если бы эти женские взгляды оставляли на коже следы, за время похода к кромке воды я бы покрылся этими следами с ног до головы, будто загаром. Морская вода показалась мне теплой, в этом память меня не подвела. Я вошел в море неторопливо, но уверенно, точно океанский лайнер. Люди передо мной расступались, словно опасались, что я не сверну с дороги. Я не смотрел на лица купавшихся, в воде у берега, как и на пляже, было многолюдно. Не увидел ни Кирилла, ни Артурчика. Прошагал около 2 десятков шагов, лишь тогда волны добрались до моей груди. Я окунулся с головой, вынырнул, ладонью смахнул с лица капли. Поплыл на глубину, решительно загребая руками воду. Минут через 10 я все же решил, что в Стамбул не поплыву. Перевернулся на спину, покачался на волнах, рассматривал почти безоблачное небо, следил за кружившими над водой чайками. За это время никто мимо меня не проплыл. Я приподнял голову, взглядом отыскал берег. Усталости пока не чувствовал. С усмешкой подумал о том, что тем море и отличалось от реки. В нем я плыл не от берега до берега, а пока не надоело плавать. Возвращался я не спеша, рассматривал с воды берег и возвышавшееся над ним 6-этажное здание жилого корпуса пансионата. Вышел на песок, отряхнул с рук воду. Еще издали заметил, что Кирилл и Артур уже на берегу. Подошел к ним ближе, увидел улыбку на лице брата и нахмуренные брови Прохорова. «Что случилось?» – спросил я. Кирилл усмехнулся и украдкой показал на парикмахерш. Те лежали животами кверху с закрытыми глазами, с заклеенными клочками газет носами. «Артурчик к девчонкам ходил», — сообщил Кир. «И что?» — спросил я. «Да ну их», — сказал Прохоров. «Дуры». Он махнул рукой. «Они его прогнали», — сказал Кириллу. «Дуры», — повторил Артур. «Неужели?» — произнес я. «Как интересно». Снова посмотрел на прикрывавших носы газетной бумагой женщин. Вспомнил, что в прошлой жизни знакомился с ними не Артурчик, а я. Столовая пансионата находилась в отдельном здании, своими размерами оно походило на кинотеатр или на ледовый дворец. После полудня именно к ней направились по узким дорожкам и по широким аллеям многочисленные потоки гостей пансионата, привыкших, или пока привыкавших, как мы, обедать строго в отведенное на эту процедуру время. Проблемы с поиском столовой у нас не возникло и в прошлый раз. Сейчас мы, как и тогда, просто шагали вслед за толпой, лениво переставляли ноги, рассматривали потрескавшийся асфальт, подстриженные кусты, ярко-голубое небо и загорелые лица проголодавшихся советских граждан. В составе дружной колонны, будто на первомайской демонстрации, мы вошли под своды дворца питания пансионата «Аврора». Столовая походила на дворец и изнутри. Высокий потолок, застеленный серой керамической плиткой, скользкий пол, массивные колонны, длинные ряды покрытых белыми скатертями столов. Под сводами зала звучал многоголосый гул, раздавалось звяканье о тарелки ложек и вилок, топот ног, а запахи тут в воздухе витали вполне узнаваемые, точь в точь, как в нашей студенческой столовке. Я заметил на лицах Кирилла и Артура улыбки. Кир и Прохоров вертели головами, рассматривали стоявшие на столах блюда. «Щи», — сказал мой младший брат, — «и макарошки с котлеткой», — произнес Артурчик. «Мне здесь уже нравится». Свой стол мы отыскали быстро. На нем стояла табличка с номером нашей комнаты. Заняли места, без раскачки приступили к еде. После утреннего завтрака туриста салат из свежей капусты и щи с одиноким маленьким куском мяса показались мне вполне приличной едой. Тем более, что за ними последовали макароны. Сегодня меня не смутил их серый цвет, и вполне приличная по размеру, да и на вкус, котлета. В ход пошел и хлеб, на него я намазал входивший в мою порцию обеда желтый кубик сливочного масла. Компот из сухофруктов отшлифовал впечатление от обеда. После него я сыто отрыгнул и откинулся на спинку стула. «Неплохо», — озвучил мои мысли Артурчик. «Жить можно. Гляньте туда», — сказал Кирилл и указал мне за спину. «Узнаете?» Я обернулся, увидел сидевших за столом в десятке шагов от нас молодых парикмахерш. «Да ну их», — сказал Артур. «Они еще маленькие и глупые. Мне вон те две тетки больше нравятся». Он кивнул на женщин, что обедали в соседнем ряду, ближе к огромным окнам столовой. «Они же старые», — сказал Кир. «Нормальные», — ответил Артурчик. «Лет на 5-6 старше нас. Самое то. Так ведь, черный?» Я пожал плечами. «Жениться мы на них не будем», — заявил Прохоров. «А на вид они очень даже ничего. И на нас посматривают. Они на Сергея смотрят», — сказал Кирилл, — «а не на тебя». Артурчик усмехнулся. «Это потому, что он выше ростом и его лучше видно», — сказал он. Прохоров отодвинул от себя пустую тарелку и сообщил. «Схожу-ка я на разведку, узнаю, кто они и откуда. Может, лучше не к ним, а снова к тем девчонкам», — спросил Кир. Он улыбнулся и кивнул на парикмахерш, добавил. «Вдруг они после обеда подобрели?» Прохоров хмыкнул. «Они малолетние дуры», — заявил он. «Нам сейчас такие не нужны». Артурчик провел пальцем по верхней губе, словно пригладил несуществующие усы, сказал. «Пожелайте мне удачи, парни». «Удачи», — сказал я. Артур решительно встал из-за стола. «Мы запомним тебя молодым», — пообещал Кириллу. Он облокотился о столешницу, замер в предвкушении интересного зрелища. Я проводил Прохорова взглядом. Отметил, что на этот раз тульские парикмахерши обойдутся без нашей компании. Вздохнул и затаил дыхание, потому что почувствовал знакомый аромат. Удивленно вскинул брови и резко обернулся. Мой стул заскрежетал ножками по плиткам пола. Я посмотрел на спину мгновение назад прошагавшей мимо нашего стола женщины, низкорослой, лет 40-45, совсем не похожей на ту, о ком мне напомнил запах ее духов. Женщина оставила после себя в воздухе зала столовой шлейф из аромата рижской аланты. Я покачал головой, усмехнулся, подумал. Только котовой мне сейчас здесь и не хватало. На этот раз женщины Артурчика не обидели. Прохоров четверть часа осыпал их вопросами и комплиментами. Дамочкам его манера общения понравилась, из столовой мы ушли впятером. По пути к жилому корпусу я узнал, обе женщины приехали в «Аврору» из Смоленска, где работали на чулочной фабрике, производившей лучшие чулочно-носочные изделия в Советском Союзе. Женщины представились, как Женя и Любаша, обе так и норовили пристроиться на дорожке рядом со мной, игнорировали Кирилла и любезно улыбались ни на миг не умолкавшему Артурчику. Я их поползновение на мою свободу пресек, заявил, что у меня возникли дела в администрации. проигнорировал вопросы младшего брата, решительно свернул в направлении административного здания. Во второй половине дня Женя и Любаша уже загорали рядом с нами на пляже, громко смеялись, строили мне глазки. Я признал, что в купальниках они выглядели не хуже тульских парикмахерш, вот только плавать девицы не умели, чем я и пользовался. Уплывал подальше от берега, подолгу лежал на волнах и рассматривал небо, оставлял женщин в обществе Кирилла и Артура на берегу, обозначил таким образом, что не имел относительно работниц чулочной фабрики никаких планов. Женщины мой намек поняли, уже к вечеру они переключили свое внимание на Кира и на Прохорова. После ужина мы из столовой возвращались уже не единой группой, я шел впереди, не оглядывался, позади меня плечо к плечу брели Любаша и Кир. Светловолосая Любаша походила на моего брата, словно сестра, вот только ее макушка маячила на уровне подбородка Кирилла. Замыкали шествие Артурчик и Женя. Прохоров не стеснялся, обнимал свою черноволосую кореглазую спутницу за талию. А вечером Кирилл у меня спросил: «Серый, ты что, обиделся?» «На что?» «Не понял я. Ну что, Женя и Любаша выбрали меня и Артурчика?» Кирилл закусил губу. «Я никогда не обижаюсь, малый, ты же знаешь». Я зевнул. «Тогда почему не идешь с нами?» — спросил Кир. «Кирюха, Черный же тебе сказал, что устал», — ответил вместо меня Артурчик. «Ты сам видел, он сегодня почти не выходил из воды, наверное, дважды море переплыл». Прохоров сидел на кровати, настраивал гитару. «Малый, идите сегодня без меня», — сказал я. «Развлекайтесь, развлекайте девчонок, мне на сегодня хватит и вопли, и чаек. Пение Артурчика мои нервы не выдержат». Мой младший брат пожал плечами. «Ладно, Сергей», — сказал он, — «отдыхай. Ты знаешь, где мы будем. Найдешь нас на пляже, если передумаешь». Кирилл вздохнул. «Это не последний наш вечер на море», — ответил я. «Еще нагуляюсь. Вы только ключ от номера мне оставьте. Мало ли вдруг я действительно передумаю». Кирилл и Артурчик ушли, когда за окном уже темнело. Я лежал на кровати и слушал, как удалялись звуки их шагов за дверью в коридоре. Посматривал на циферблат часов. Ровно через 10 минут я встал и достал из своей сумки фонарь, тот самый, с которым я в новогоднюю ночь искал Ниночку. Проверил. Фонарь работал. Я натянул тельняшку и вышел из комнаты. Сон в моих планах на сегодняшнюю ночь не значился. Глава 19. В ноябре 2013 года мне позвонил Артур Прохоров. Я в тот день прорабатывал план встречи с нашими китайскими партнерами по бизнесу. «Черный», — сказал Артурчик, — «я тебе там на мыло ссылку сбросил, на личную, не на рабочую. Глянь на нее и всплакни, проникнись, какую возможность мы с тобой упустили». «Новости по китайцам?» — спросил я. «Да забей ты на этих китайцев, пока. Глянь статейку, что там?» Я заглянул в почтовый ящик, обнаружил в нем 30 новых сообщений, отыскал среди них письмо от Прохорова, кликнул на ссылку, выждал, пока загрузится страница сайта. Прочел название статьи: «Трагедия в семьях советской элиты». «Увидел?» — спросил Артурчик. «Как мне поможет эта статья при разборках с китайцами?» «Пролистни инфу про семьи Сталина, Хрущева и Брежнева», — сказал Прохоров. «Ниже смотри. После информации о Галине Брежневой пролистни две главы. Главу об Анастасии Бурцевой найди». Я взглядом отыскал в статье выделенное жирным шрифтом словосочетание «Анастасия Бурцева». Прочел название главки: «Бедная Настя». Отметил, что оно повторяло название известного российского сериала. «Прохоров, ты там напился, что ли?» — спросил я. Успокаивал нервы перед встречей с китайцами. «На кой фиг мне сейчас сдалась эта бедная Настя? По-твоему, мне заняться нечем?» «Ты читай, читай, Черный», — сказал Артур. «Внимательно читай. Я тебе минут через 10 перезвоню. Поговорим». Прохоров прервал соединение. Я бросил на стол мобилу и снова взглянул на экран монитора. Зевнул. Пробежался взглядом по первым абзацам текста. Узнал, что Анастасия Бурцева была дочерью генерал-майора КГБ и внучкой члена политбюро ЦК КПСС, по материнской линии. Анастасия родилась в Москве, там же училась, замуж не вышла, трагически погибла в возрасте 20 лет. На момент своей гибели являлась студенткой 4 курса филологического факультета МГУ. Студентка, спортсменка, комсомолка. В начале абзаца, сообщавшего подробности произошедшей с Анастасией Бурцевой трагедии, мне попалось упоминание деревни Григорьевка и пансионата «Аврора». Я хмыкнул, вернулся взглядом к началу абзаца, прочел его теперь уже внимательно. Автор статьи утверждал, что летом 1974 года Анастасия Бурцева отправилась вместе с институтской подругой Зинаидой Тартановой в деревню Григорьевка, где проживала бабушка Тартановой. Там Анастасия познакомилась с двоюродным братом Зинаиды Тартановой, временно безработным Федором Тартановым. Федор с первого дня знакомства оказывал московской гостье знаки внимания, и поначалу Анастасия принимала их благосклонно. В ночь с 1 на 2 июля 1974 года Бурцева и Тартанов отправились на прогулку к популярному в тех местах, среди молодежи, месту, к Птичьей скале, где ровно в полночь произошла трагедия, оборвавшая в итоге жизнь Бурцевой. 2 июля, на рассвете, Анастасию Бурцеву нашли на берегу моря гражданка Г. и гражданин Ш., отдыхающие из расположенного неподалеку от Птичьей скалы пансионата «Аврора». Бурцева не утонула, проявляла признаки жизни. Бдительные граждане немедленно вызвали скорую помощь, Анастасию Бурцеву доставили в районную больницу. По пути в больницу она ненадолго пришла в сознание и рассказала медицинскому персоналу о том, что с ней произошло. Бурцева сообщила, что Федор Тартанов на вершине Птичьей скалы склонял ее к интимной близости. Он не смирился с отказом, напал на нее и изнасиловал, а потом испугался ее угрозы неминуемого наказания за свое злодеяние. Тартанов столкнул Анастасию со скалы в море. При поступлении в больницу Анастасия еще была жива. Врачи до позднего вечера боролись за сохранение ее жизни, но жизнь девчонки не сохранили. Скончалась дочь генерал-майора КГБ и внучка члена политбюро ЦК КПСС на операционном столе в 1500 километрах от столицы СССР. Федора Тартанова арестовали, но до суда он не дожил. Федор умер в следственном изоляторе от неизлечимой болезни. «Она умерла почти через сутки, подумал я, после падения на камни с Птичьей скалы. Там высота с пятиэтажный дом. Живучая была девчонка». Я откинулся на спинку стула, потер глаза. Вспомнил, как много лет назад я стоял на той самой Птичьей скале и смотрел на небо и на море, окрашенные в яркие цвета рассвета. Артурчик перезвонил через полчаса. «Ну, как тебе такая инфа, Черный?» — спросил он. «Проникся?» Я снова зевнул. «Прошедшей ночью почти не спал. Любопытная», — ответил я. «О молодости напомнила, и о нашей поездке в Аврору. Ты не о том подумал, Черный», — сказал Прохоров. «Ты дату смерти девчонки видел? Она полетела со скалы в ночь с 1 на 2 июля. Мы в это время уже явились в пансионат и резвились ночью на пляже с парикмахершами из Саратова, из Тулы, да хоть из Караганды». Прохоров откашлялся. «Не тем мы с тобой занимались, Черный», — сказал он, — «и не там. Птичья скала тогда была всего в километре от нас, и девка, которую тот придурок швырнул в море, это ж не девка была, а настоящий клад». Артурчик снова прервался на кашель. «Нам бы ее в руки», — сказал Артур, — «тебе или мне. Представляешь, да мы бы со связями ее деда и папаши мы этот гребаный мир с ног на голову перевернули, как рычагом Архимеда, запросто, имея в женах такую-то крутую опору». Я устало усмехнулся, сказал: «Так бы она и вышла за тебя замуж», — раскатал губу. «За ней в МГУ сынки дипломатов и генералов, наверняка, бегали. Я уж не говорю о простых москвичах. На тебя бы она тогда и не взглянула. Разве что песенки твои бы послушала». Прохоров то ли хмыкнул в трубку, то ли кашлянул. «На меня бы она, может, и не посмотрела», — сказал он. «Но на тебя бы эта принцесса точно клюнула. Ты только посмотри на ее фотографию. Серая мышь. Ни рожи, ни кожи. Да она бы тебе в рот заглядывала и с рук твоих ела, как те парикмахерши из Караганды, из Тулы. Поливать на тех глупых телок, Черный», — рявкнул Артур, и уже спокойно сказал: «Ты только подумай, Черный, какую мы с тобой возможность тогда профукали. Вот на ком нужно было жениться. Тогда бы тебя точно из института не выперли. Да и приговор Кириллу был бы не таким жестким, если бы тот суд вообще состоялся. Если бы тот суд вообще состоялся». Этот состоявшийся в ноябре 2013 года телефонный разговор с Артурчиком я вспомнил 23 июня 1973 года, когда после падения в Средиземное море вдруг очнулся в плацкартном вагоне поезда. Тогда я немного пришел в себя, осознав, что уже не падал в воду, а трясся в вонючем купе поезда. Сориентировался в обстановке, смотрел на знакомый ландшафт за окном, не похожий на средиземноморский, и думал о судьбе своего младшего брата и о том самом рычаге Архимеда, о котором упоминал Прохоров. В виновность Кирилла я никогда не верил, и даже не допускал варианта «вдруг». Всегда считал, что мой неуверенный в себе младший братишка попросту не способен был зарезать ребенка. Поэтому я понимал, самым логичным решением, которое гарантированно предотвратит случившуюся в моей семье трагедию, было бы убрать Кирилла подальше от семьи Тороповых и от Мехмашина, чтобы в 1975 году Кирой близко не подошел ни к Наташе Тороповой, ни к ее дому, а лучше, попросту увести брата подальше от Новосоветска, в ту же Москву. Артурчик на моем месте именно так бы и поступил, потому что он никогда не был мстительным, как я. Предстоящей встрече с братом я тогда, в поезде, радовался лишь первые минуты, а потом сообразил, что теперь я точно найду его, того самого урода, благодаря которому я в прошлой жизни лишился брата, а жизнь моей семьи надолго вошла в крутой пике неприятностей. Я понял, найду его и накажу, жестоко. Об этом я мечтал всю свою прошлую жизнь, надеялся, что рано или поздно отыщу убийцу семьи Тороповых и превращу его в визжащую от ужаса и боли мясную отбивную. Ведь во многом именно по его вине я в прошлой жизни и стал по-настоящему черным. Если бы тот суд вообще состоялся, еще тогда я представил себя стоящим в квартире Тороповых, в пропитанной чужой кровью одежде и споющим от злого торжества сердцем, и вспоминал слова Прохорова: «Да мы бы со связями ее деда и папаши мы этот гребаный мир с ног на голову перевернули». Я думал о том, что идея Артурчика не лишена смысла. При должной поддержке со стороны власти имущих я многое бы изменил, не только в своем будущем, но и в будущем страны. Вот только понимал, что не откажусь от мести, даже ради нового светлого будущего СССР. К чему приводила месть, я прекрасно помнил. Проверил это тогда, в случае с веником. Не забыл я ни вылет из института, ни исключение из комсомола, ни проданную Артурчиком «Волгу». Ты только подумай, черный, какую мы с тобой возможность тогда профукали. Вот на ком нужно было жениться. Тогда бы тебя точно из института не выперли. Идея Прохорова мне не понравилась, но я признал ее логичной. Еще тогда, летом 1973 года, у меня в голове зазвучали слова песни из кинофильма «Соломенная шляпка». Фильм покажут по центральному телевидению СССР только в начале следующего года. Но уже прошлым летом голос Андрея Миронова напевал в моем воображении: «Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки?» В той интернетовской статье я видел изображение Анастасии Бурцевой, черно-белую фотографию, но в первые дни новой жизни в памяти его не воссоздал. Позже вспомнил, что у девицы темные волосы и круглое лицо, серая мышь, как обозвал Бурцеву Артурчик. Я напомнил себе, что женитьба на Анастасии Бурцевой – не цель, а средство, тот самый опора для Архимедова рычага, а целей для себя я еще там, в поезде, наметил огромное количество, но все они в моих планах значились после встречи с убийцей семьи Тороповых. Понимал я и то, что от этой мести не откажусь. О птичьей скале нам в прошлый раз рассказали парикмахерши. Случилось это после тех слухов, что прокатились среди гостей пансионата. Поговаривали, что в ночь с 1 на 2 июля с той скалы на торчавшие из воды камни бросилась молодая женщина, покончила с жизнью из-за несчастной любви. Вот только в пансионате ту скалу давно переименовали в скалу Ассоль, будто бы именно на ней стояла героиня романа Александра Грина «Алые паруса» и ждала, когда те самые паруса появятся на горизонте. Благодаря этой выдумке администрации «Авроры» «Птичья скала», так ее называли местные жители, стала местом паломничества гостей близлежащих пансионатов, особенно после истории с погибшей там женщиной. Романтический ореол у случая с гибелью женщины продержался недолго, 2 или 3 дня. 4 или 5 июля в столовой пансионата уже поговаривали, что та женщина вовсе и не покончила с собой. Утверждали, что женщину со скалы сбросил некий местный житель, его уже арестовали, и он во всем признался. Но это известие не отбило у приезжих интерес к посещению скалы Ассоль, потому что других достопримечательностей вблизи пансионата «Аврора» не было. Я сам в прошлой жизни приходил к той скале 3 раза, на рассвете. Проводил там время в обществе светловолосой молодой парикмахерши, любовался на небо и на море. А вот в этой новой жизни я сегодня отправился туда впервые. Я прекрасно помнил, что к птичьей скале от «Авроры» вдоль берега не вела ни дорога, ни даже протоптанная гостями пансионата тропка. Поэтому прогулялся по скудно освещенной аллее к шоссе, по которому приехал сюда утром. Приоткрыл металлические ворота, выбрался с территории пансионата. Прошел мимо автобусной остановки. На перекрестке свернул в сторону Григорьевки. Неторопливо шагал по освещенной лишь луной и звездами дороге. Помахивал фонариком, посматривал на темные силуэты придорожных кустов. прислушивался к стрекотанию цикад и к едва слышному с дороги шуму морского прибоя, вдыхал запах дорожной пыли и аромат морской воды, то и дело зевал, мысли о скорой встрече с Настей Бурцевой не прогнали сонливость, напевал, чтобы не уснуть на ходу, «Женюсь, женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне, но вы, мои вчерашние подружки», я взмахнул фонариком, будто дирижерской палочкой. «Мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне». Я усмехнулся и в сердцах пнул подвернувшийся под ногу камень. Тот будто пушечное ядро улетел в темноту, ведущую в направлении моря тропку я не проглядел. Она не заросла сорной травой. Я разглядел на фоне неба просвет в зарослях высокого бурьяна. Мазнул по спуску к ней лучом фонаря. Заметил блеск стекла разбитой пивной бутылки. В спину мне подул ветер, будто поторапливал меня, заманивал меня в направлении невидимой с дороги птичьей скалы поклонами верхушек трав. Я прошел по каменистому склону, ступил в начало тропки, по которой не раз хаживал в прошлой жизни. Фонарик я не выключил. Помнил, как долго мы пробирались по этому пути, когда брели по нему в темноте едва ли не на ощупь. Вспомнил, тропа, что вела к птичьей скале от Григорьевки, в сравнении с этой тропкой казалась широким и ровным проспектом.